Нет, спасибо. А где Фриц? Наверное, в своей комнате. Бедный мальчик плохо себя чувствует. Он уже не мальчик, сказала миссис Брокхерст. Миссис снова ее поправила. О, нет, мальчик. Мальчик, миссис Брокхерст. Эмоционально он мальчик. Доктор говорит, что он эмоционально незрелый. Она быстро взглянула на нас с Келси, чтобы убедиться, дошел ли до нас смысл ее слов. Я почувствовал, что в этом деле придется прибегнуть к помощи психиатра. «Пусть он спустится сюда», — сказала миссис Брокхерст. «Он не в таком состоянии, чтобы встречаться с людьми, миссис Брокхерст. Он ужасно расстроен». «Расстроен? Из-за чего же он так ужасно расстроен?» «Из-за пожара. Он всегда боялся огня». Она еще раз испытывающе посмотрела на нас с Келси. «А вы, джентльмены, из полиции?» «Более или менее», — ответил я. «Я сыщик, а мистер Келси из лесной службы занимается расследованием причины пожара». «Понятно». Казалось, ее маленькое тело еще больше сжалось, одновременно став плотнее и тяжелее. «Не знаю, в какую там историю мог вляпаться Фредерик, но, смею вас заверить, он ни в чем не виноват». «А в какую историю он мог вляпаться?» — спросил Келси. «Вы сами, наверное, знаете, иначе вы не пришли бы. Я лично ничего не знаю тогда, с чего вы взяли, что он во что-то вляпался. Я с ним живу». «Ухаживаю за ним уже 35 лет», — она мысленно обратила свой взор в прошлое, словно перебирая каждый из этих 35 годов. Все несчастные истории, выпавшие на долю ее сына. Миссис Брокхерст встала. «Мы теряем время, если вы не позовете его сюда. Я поднимусь сама и поговорю с ним там. Я хочу знать, где мой внук». «Ваш внук? Миссис Брокхерст?» Маленькая женщина ужаснулась. «С Рональдом что-нибудь случилось?» «Он пропал. А Стэнли мертв. И его зарыли моей лопатой». Миссис Сноу зажала пальцами рот. Золотое обручальное кольцо врезалось в палец и выглядело шрамом. «А где его похоронили? В саду?» «Нет, наверху каньона». «И вы подозреваете, что это сделал Фредерик?» «Не знаю». Я вставил реплику. «Мы надеемся, что ваш сын нам поможет». «Понятно. Понятно». Ее лицо вдруг вспыхнуло и просветлело. Так вспыхивает лампочка за секунду до того, как отключается электричество. «Почему бы мне самой его не расспросить, а? Меня ведь он не боится. Я смогу больше из него вытянуть». Миссис Брокхерст покачала головой и направилась к двери, которая вела к задней половине дома. Миссис снова вскочила со стула, пританцовывающей походкой, бросилась ей на перерез и, успев заслонить дверь спиной, затараторила: «Пожалуйста, не входите в его комнату, там не убрано, да и Фредерик сам на себя не похож, он очень плох». Миссис Брокхерст произнесла каким-то горловым голосом: «Стэнли тоже плох. Да и все мы тоже». Она во второй или в третий раз слегка споткнулась, потеряв равновесие. Рот ее скривился на одну сторону, словно в ухмылке, намекающей на какой-то тайный смысл. Миссис Сноу которая носилась по комнате, меняясь как ртуть, мгновенно оказалась возле нее, взяла за руку и помогла сесть в старое кресло-качалку. «Вы сильно ослабли», — сказала она, — «что совсем неудивительно, если все, что вы рассказали, правда. Я сейчас принесу вам стакан воды, или, может быть, все-таки выпьете чаю, а? Миссис Брокхерст». В ее голосе звучала искренняя забота. Но я заподозрил, что она мастер тянуть время. Дай ей волю, она промурыжила бы нас здесь целую неделю. Я распахнул дверь в кухню и окликнул по имени ее сына. Из-за двери в противоположном конце раздался в ответ глухой голос. Постучав в дверь, в ту дверь, я заглянул внутрь. Воздух в комнате был застоявшимся. Пахло потом. Сначала я мог видеть только узкие лучи солнца, проникающие в комнату сквозь отверстия в ставнях, которыми было закрыто окно. Лучи пронзали пространство комнаты, словно шпаги фокусника, который насквозь протыкает ящик со своим напарником, чтобы продемонстрировать, что тот исчез. И будто желая в самом деле исчезнуть, садовник скорчился в углу железной кровати, подтянув колени к подбородку. «Прости, что пришлось тебя потревожить, Фриц». «Ничего страшного». В голосе его звучала полная безнадежность. Я сел в изножие кровати лицом к нему. «Это ты отнес лопату и кирку наверх, в горы?» «Наверх, в горы?» — переспросил он. «К горному домику. Это ты их туда отнес?» Он подумал над ответом. Наконец произнес: «Нет». «А кто это сделал? Ты знаешь?» «Нет», — ответил он, но отвел при этом глаза. Врун он был никудышный. Двигаясь тихо, словно тень, в комнату вошел Келси. На его большом лице нельзя было прочесть ничего, кроме ожидания. «С помощью этой лопаты и этой кирки», — втолковывал я Фрицу, — «сегодня утром похоронили Стэнли Брокхерста».